Мы с вами взяли текст для размышления Ефесиным. Теперь давайте посмотрим, какое слово здесь одно очень важное, чтобы нам его проследить в наших дальнейших рассуждениях. Поступать достойно звания. Поступать достойно звания. Я в одном месте в маленьком собрании, намного меньше, чем ваше собрание. Очень маленькое собрание. И причем одни сестры, и я один брат. Я говорю, сестры, вот прочитал вот это место. Я говорю, какого мы с вами звания? Ну так, посидели, помолчали. Не знаем, какого мы звания. Но дело в том, что Писание не один раз нам говорит о звании. И если Писание говорит не один раз, то тут надо обратить внимание. Господи, вещь очень важная, ты нам разъясни, что это такое за звание. Читаем теперь апостола Петра, второе послание, первую главу, 10 стих. «Братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание». Господи, какое! И это еще не все. И еще есть места, которые говорят о звании. Это послание Фессалоникийцам. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 11 стих. 1.11. «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в царство и силу». И еще одно место о звании. 2 Фессалоникийцам 1.11. Простите, я прочитал 1 Фессалоникийцам 1.11. Для этого и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойным звания. Достойным звания. Трижды говорится о звании, и это не все. А интересно, а знали фессалоникийцы, какого они звания? А знали те, которым Петр писал, какого они звания? Ефесины знали ли, какого звания? Конечно, знали. Я думаю, друзья, и нам надо знать, какого мы с вами звания. А ведь Бог дал нам это звание. Мы читаем это место, где Господь открывает, что у нас есть знание, звание. Второе послание к Тимофею 1.9. «Страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым». Я спрашиваю у этих же сестер, вот у одной сестрички спрашиваю, я говорю, «Ты святая?» Так, пожала плечами. Соседние спрашивают, а ты святая? Тут хочу стать святой. У третьей. И все как-то реагируют. Никто не говорит, что кто-то из них, хоть бы один сказал, что она святая или святой. Никто не говорит святой. Друзья, как мы думаем, мы святые или не святые? Ну, кто-то один сказал да, а остальные как? Или мы только хотим стать святые, или, может быть, в какой-то момент все-таки мы так потрудимся над собой духовным трудом и будем святые. Я почему этот вопрос задаю? Знаете, в одной местности один человек ходил такого православного толка. Правда, мы вместе в одной воде крещение принимали, а потом он ушел в православие. И потом начал ходить в нашей местности и убеждать всех, что мы не святые, и даже немножко посмеивается. Вот святые – это отцы церкви, вот они святые. А вы кто такие? Друзья, как вы думаете, мы святые или не святые? Это нам нужно твердо знать. А как же мы будем делать твердым наше звание, если мы даже не знаем, какое оно? Апостол Петр говорит, Братья мои, старайтесь более и более делать твердым ваше звание. Господи, какое? И как его делать твердым? Вот, предположим, встретился нам какой-нибудь чин на улице. Товарищ офицер, вы какого звания? Не знаю. Нелепо. Друзья, мы с вами должны знать, какого мы с вами звания. Обязательно. Да еще потом делать его твердым. Дело в том, что звание – это не христиане. Христиане – это не звание. Христиане – это название. И мы сами себя называем христиане. Или, например, дети Божии. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Дети Божии – это название. А звание какое? Звание святым. Да, друзья, мы с вами звание получили. В какой момент? Когда мы получили это звание? А вот так, как в армии происходит. Призывают и дают обязательно какое-то звание. В армии без звания людей не бывает. А мы ведь с вами тоже призваны, да? Мы тоже воины Христовы. И об этом послание к римлянам говорит. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым. Призванным, друзья. Как только нас Господь призвал, Он сразу дал нам звание. Какое? Святой. Святая. Я вспоминаю, в одном городе там собрали маленьких сестричек и братиков, ну, наверное, побольше, вот, чем сейчас сидят. Раз, наверное, в 10, может быть, больше. Много маленьких девочек и мальчиков. И вот, ну, дети любят играть, да? Дети любят играть. Вот, ну, если взрослые играют, то они свидетельствуют, что они в детском возрасте находятся. Дети любят играть. И вот там такую игру сделали для детишек. Какой-то очень большой ком, завернутый бумагой, газетой. И вот потихонечку разворачивают, а там, допустим, развернут, по типу капусты он сделан, развернут, и какой-нибудь там рассказать стишок. Кто-то рассказал стишок, опять снимают, рассказать стих из Библии и так далее. А одной девочке, ей было лет, наверное, 8-9, такая черненькая, худенькая, ей записочка. Расскажи о своем покаянии. О своем покаянии. Вот до нее очередь дошла, она встала. Вот она что-то хотела сказать. Я помню даже что-то «мама» и еще что-то «прости». Вот я не помню. Буквально несколько слов. Несколько слов она сказала. Потом у нее, видимо, в горле перехватил комок. Она сильно-сильно заплакала. И вот это она рассказала о своем покаянии. Друзья, ну, лучше она не могла рассказать о своем покаянии. Если бы она долго-долго рассказывала, она бы так выразительно и не сказала о своем покаянии. Она только сказала «прости», и там и мама что-то такое, и все. Она больше ничего не смогла сказать. Друзья, вот в то время, когда она, в тот момент, когда она там каялась где-то раньше, в этот момент Господь ей дал звание. Какое? Святая. Святая. Да, друзья, и дело не в том, как мы себя видим. Я вот спрашиваю, ну ты, сестра святая, да куда уж мне? Я бы хотела вот так. Вот. Ну а что? Разве мы должны это чувствовать, что мы святые или нет? Разве мы должны каким-то самоанализом, самоисследованием, самопрощупыванием узнавать, святые мы или не святые? А разве нам недостаточно Слова Божие, которое нам говорит, Ведь мы не зарабатываем на это звание. Это нам Бог говорит. И вот этот человек ходил по всей округе и убеждал, что мы не святые. Я говорю: Володя, ну как же так? Ты любое послание открывай, любое послание. И здесь написано: «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым». Всем призванным. Когда Бог призывает, Он никого не оставляет без звания. Всем призванным святым. Если бы сейчас нам апостол вот сюда бы послание послал, в Славгород, он бы сказал так: «Всем находящимся в Славгороде, возлюбленным Божиим, призванным святым». Всем, ни через одного не выборочно. Всем. Ну а кто же эти всем? Кому бы он писал? Может быть, только пресвитеру? Нет, друзья, всем. И, конечно, многие люди нас убеждают, и особенно православного толка, какие вы святые, и так далее, и так далее. А может быть, мы и сами, заглядывая в себя, какой уж я там святой, и какая я святая. Друзья, дело не в том, какого мы мнения о самих себе, это не играет никакой роли. А гораздо важнее знать, как нас Бог видит. Вот что нам важно. Господи, как Ты нас видишь? Не как мы сами себе какую оценку даем. Конечно, мы сами себе поставим двойку. Это бесспорно. Господи, как Ты на нас смотришь? Вот это важнее. Всем святым, находящимся в таком-то городе, в таком-то, в Ростове и так далее. Святые. Но тогда спрашивается: Господи, почему же святые так иногда плохо поступают? Раз они святые, так они же должны жизнью показывать, что они святые. Апостол Павел пишет: как отец детей своих, мы вас просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, чтобы вы, святые, поступали достойно Бога. Значит, святые могут и не поступать достойно Бога. Но они святые. Но они святые. Бог дал звание. И звание Он это нам дал для того, чтобы мы носили его. И вот чувствуем ли мы свое звание святой или не чувствуем, это ничего, никакого значения не имеет в глазах Бога. В глазах Бога мы святые, а вот поступать мы должны как святые. Вот я, к примеру, сейчас такой случай расскажу. Еду я в городском транспорте, едет человек, знаете, вот посмотрел я на его погоны, майор, чин майора. Держится за ручку в транспорте, его так заносит, качается, откровенно раскачивается, выпивший, и выпивший, хорошо выпивший. А вот теперь смотрите, друзья, вот его вызовут куда-нибудь в комендатуру и скажут: дорогой друг, ты что же делаешь? Разве так можно? Ты что же позоришь? Можно так рассуждать, да? Можно. Ну и как вы считаете, кого этот офицер позорил? Тут много вариантов. Один скажет, что он позорил себя, и ему не скажут в комендатуре: друг, что ж ты так опозорился? Нет, нет. Если себя, то ты снимай мундир и позорь себя где хочешь, как хочешь, сколько хочешь, с кем хочешь и так далее. Пожалуйста. Но ты одел мундир. Теперь вы понимаете, друзья, куда мы ведем все это? Беседу. Весь этот разговор. А кого же он позорил? Ну, может быть, кто-нибудь скажет, что он позорил честь мундира запятнал. Правильно, честь мундира запятнал. Ну, давайте еще. Он запятнал звание офицера. Он запятнал армию и так далее. Он много пятен там насажал. Он не себя опозорил. И ему не скажут, дружище, ты себя опозорил, вот так вот раскачивался там в городском транспорте. Ничего подобного. Друзья, а когда ведем себя недостойно звания, у нас же тоже звание, да? А когда мы себя ведем недостойно звания, мы какую тень ложим и на кого? На себя? Мы сами себя позорим? Нет, друзья. Выше надо брать того, кто над нами. Мы позорим звание наше, какое святой. А потом нам все говорят, да какие вы святые, вот отцы церкви, вот это да, а вы такие. Друзья, и тут мы должны встать на защиту нашего звания. Мы должны показать, что какое у нас звание, такие мы и на самом деле. А не просто мы носим звание, как бы выглядеть поприличней. Нет, друзья, это не совершенно неверно. Вот это то, что мы должны с вами знать, какого мы звания, должно нас остановить от многих легкомысленных поступков. От многих. Знаете, я как-то сейчас вот вспомнил мне Господь, еду в электричке, и одна сестра наша, вы знаете, так откровенно хохочет на весь вагон. Господи, ну, закрой ей рот, чтобы она хоть глушитель какой-нибудь там, это, на время, пока доедем. Вы знаете, вот так в молитве она хохочет, хохочет. Вы призваны званием святым. И на нас же, друзья, смотрят, как на святых. Смотрят и сравнивают, действительно ли они святые, или они только думают, что они святые. Господь нам это звание дает незаслуженно. Между званием мирским и званием нашим. Незаслуженно. И вот мы прочитаем с вами место, которое говорит о том, что звание наше не заслуживается. Конечно, там, чтобы заслужить звание, это надо... Ну, чтобы маленькую звездочку получить, так надо несколько лет там служить. Чтобы дослужиться до большой звездочки, там, может быть, и жизни не хватит. Я имею в виду среднюю такую. Но уже самую большую, это я не знаю, это может быть единица отдельная. Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим. Нет, друзья, мы святые не по делам нашим. Мы не можем так сказать, мы святые, потому что у нас дела святые. Нет, мы святые, а теперь должны поступать как святые. Мы должны делать твердым наше звание избрания. Еще пример. У моих родных, у родителей, они жили на втором этаже. Окна с одной стороны выходят на часть воинскую, а с другой стороны, на центральную улицу, здесь большое движение, люди ходят. Звонок в дверь. Звонят несколько солдат. Отец, пусти, там патруль ходит. Запустил. Ну, они посидели, посидели, теперь надо же что-то делать. Они пошли на другую сторону, на балкон. И ничего лучше не нашли, как посыпались с балкона и туда вниз, со второго этажа. Высоко было. И попадали вниз. Там люди ходят, неважно, лишь бы только патруль не поймал. И попадали вниз. Ну, какого они были звания? Солдаты, да? Солдаты. Я себе даже на момент не могу представить, что там выпрыгнули не четыре солдата, а четыре генерала. Даже не могу себе представить, почему они попрыгали. Они знают, какого они звания. Очень невысокого. К солдату можно прыгнуть. К солдату можно пилотку не так носить, а поперек. К солдату можно пилотку и сюда засунуть. А мы когда-нибудь видели генерала, который ходит с такой пилоткой? А почему? Он знает, какого он звания. Он прекрасно знает. И он легкомысленно не поступит, друзья. Откуда у нас столько легкомыслия? Только потому, что Господь еще не открыл, какого мы звания. А вот я читаю, надо сказать, надо торжественно зачитать этот момент, друзья. Очень торжественно. Евреям 3 глава, 1 стих. Трепетные слова, весьма трепетные. Смотрите. Итак, братья святые, святые, сестры святые, участники в небесном звании. Вот какое звание. Не земное, а небесное. Друзья, мы же ведь в этом звании, в каком здесь с вами сидим, мы в этом звании пойдем туда. Писание говорит, разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Святые. Вот в каком звании мы будем мир судить, если мир нам скажет, а на каком основании вы нас судите? А мы звание имеем, мы святые. И будем судить вас, не святых. Эта тема, друзья, очень важная. Она должна затронуть до глубины нашей души. Оружие должно пройти насквозь, чтобы быть серьезней, чтобы знать, что Господь на нас смотрит, как на имеющих самое высокое звание во Вселенной. Куда деваются там эти полковники, генералы, и доктора, и профессора, академики? Это все до гроба. А с нашим званием мы идем в вечность. И к концу этому звания не будет. Вот первая особенность, мы вам это, с вами сейчас выяснили, что незаслуженно. Незаслуженно. Там система такая. Заслужил – получи. А у нас получил, делай твердым. У них постепенно. Через 3 года звезды, маленькие звездочки, там через 4 года еще 3 звездочки, вот так растет. А нам Господь дает сразу потолок. Небесное звание. И та сестричка, которая помолилась там робко, попросила у Господа прощения, и у нее звание святая. И апостол Павел, которого мы сейчас читаем, и у него точно такое звание. Бог не повышает и не понижает. А мы знаем примеры, друзья, и такие трагические примеры, когда человек всю жизнь трудился над тем, чтобы получить высокое звание, получает высокое звание, а потом ставят его перед строем, подходят и срывают с него все. Все медали, ордена, все срывают. Вот так Бог не поступает. Господь дает звание, и Он его не повышает, не понижает, не повышает, потому что уже некуда. Все это для чего, друзья? Вот я Псалом открываю, 44-й. Псалом, 14 стих. «Слава тщери царя!» Это мы с вами, друзья. Тщери царя. «Слава тщери царя внутри, одежда ее шита золотом». Золотом, друзья. Какая одежда? Внутренняя одежда благочестия шита золотом у нас. Не белыми нитками, а золотом. А вот теперь еще немножко об одежде. Я помню один случай такой, рассказывали Он везет ее, ну, во дворец, где идет там бракосочетание. Ну, мирской человек, юноша, везет мирянку-девицу зарегистрироваться в ихнем учреждении. Ну, подкатила машина, открывает дверь он. Вот. Она выходит, первая выходит, и чувствует, что не может выйти. Вот, оглядывается, а он как-то ей небрежно наступил на фату, она не может выйти. Но она в сердце своем, ну, знаете, фата есть фата. Она, значит, разворачивается и ударяет его по щеке. Вот. Он долго не остается в долгу. Они садятся на машину и уезжают из этого заведения. Все расстроено. Но дело вот в чем, друзья. Ну, если бы он наступил на какое-то платье, там ладно. Но ведь он наступил на фату. Вы представляете, как она дорожила своей одеждой? Слава черед царя внутри. Одежда ее шита золотом. Когда человек будет себя вести сдержанно, вести продуманно, вести, надо как сказать, как положено, очень осторожно. Когда у нее фата, или, может, когда она какую-нибудь телогреечку набросила, пошла за угольком, когда она себя свободнее чувствует? Да, там можно и прислониться, ничего страшного. Там можно и посидеть день на угольке. А вот в фате она на уголь не сядет, друзья. Не сядет. Она еще посмотрит, как там несут эту фату. Правильно ли там угол придали или как, я не разбираюсь в этих делах. Вот. А потом, когда садится, это когда это целое, не знаю, заранее все продумано, наверное. Там сесть так, чтобы не помять. Почему? Одежда дорогая. Друзья, если бы мы знали, какая на нас одежда, мы бы на уголь не садились с вами. Мы бы очень осторожненько ходили по этому миру. И все бы видели, что мы невеста, да? Как невеста ходит в фате. Вот боится и сюда, и туда. Узкий путь, да? Чтобы где-нибудь не замараться. Вот какой мы будем делать вывод из этого? Для чего Господь вот так вот побуждает нас говорить об этой теме, и очень нужная тема для нас, для всех нужная тема? Вот здесь, в послании к Фессалоникийцам, 2 глава 1.12 и даже с 11 стиха, вот тут общий знаменатель всех наших рассуждений. Очень серьезный вывод. Молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас. Это самое главное, друзья. Молимся, чтобы Бог соделал вас достойными звания, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в нас. Что может быть важнее, чем прославить имя Господа? И мы только тогда Его достойно прославим, когда мы поймем, какая одежда на нас, каким золотом она шита. Если нам одежда эта... ну, никакой важности она для нас не представляет, будем облокачиваться на любую грязь. А вот когда мы знаем, какими глазами на нас смотрит Господь и видит нашу одежду, шитую золотом, а вот тогда и подумаешь, Господи, а может быть, вот от этого отказаться, вот от этого, ведь я Тебя этим не прославлю. Я хотел еще одно место прочитать, очень весьма-весьма важное. Как на нас Господь смотрит. Не как мы в собственных глазах. Кто мы такие в собственных глазах? Каждый о себе думает, что он самый слабенький во всей вселенной. А вот как Господь на него смотрит, как на меня, на тебя Господь смотрит, вот это нам очень важно. Фессалоникийцам 2:15, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Вы сияете, как светило в мире. Да мы в собственных глазах давно уже потускнели, давно потемнели и почернели, обуглились в собственных глазах, а в глазах Божьих вы сияете, как светило в мире. Друзья, если нас здесь посчитать, то тут огромный участок неба занял бы вот этими светилами. Ты, сестра, светила. Ну так свети. Свет-то падает от солнца. Отражай, как луна. Ты, брат, светила. Да какой я уж там? Нет, друзья. Если какой я уж там, то пойдем пачкаться. А если светило, будем за одеждой следить. Да еще так следить, чтобы не наследить, в котором вы сияете, как светило в мире. Да что для Бога парламент? Что для Него там всякие сеймы и так далее? Вот у Него парламент. Вот у Него светила сидят. Ангелы трепещут перед таким собранием. А на эти собрания Он не смотрит. Там нет ничего. Вот он здесь у нас. Вы сияете, как светило в мире. Друзья, давайте будем поступать, как светило. Господь много открывает, какое наше звание. Мы святые с вами. Мы светило. Не в собственных глазах это ничего не значит. Мое собственное мнение о себе. Господи, какого ты обо мне мнения? Как ты обо мне думаешь? Это гораздо важнее. Святые и светило в мире. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы это звание делали все более и более твердым. Пусть Господь благословит нас на великий подвиг делать твердым звание, чтобы прославилось имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Oh,